Чувствую, как меня начинает отпускать. Отлично. Обессилевшей рукой пытаюсь выудить из трусов финку. Только не засни. Достать финку. Ну вытаскивайся же, вытаскивайся. Вот она, вскрикивает Риша, выудив из внутренности жутко захламленной лаборатории мешочек и торжествующе потрясая им. Вот она, квинтэссенция по рецепту из великого и редчайшего гримуара отшельника бессмертия души. Тут чуток аурум, щепоть лунника, безаварчик один, выуженный, как сейчас помню, из живота юной девы, девственницы. Чистый безавар, кристальный. Также и сульфур, разумеется, особый, с драконова замка, как утверждал Урта. А вот и последний из списка, некто Урта. Только какой мне прок от этой информации? И, самое главное, тайный элемент, о котором я никому не говорил. Тайная тайна, хе-хе, это должно гармонизировать гуморы в теле подопытной, это то, что надо. Надо было сразу, но что делать? Теперь-то уж никто не сможет выведать мои секретики, не будет, как этот щенок Штайн лезть ко мне. Ну-ка, Риша подбегает к печке, сыпанем чуток квинтэссенции в алембику, приоткрывает крышку медного сосуда, бросает туда горсть, закрывает, подбавим огоньку в атонар, открывает заслонку печки, подбрасывает туда поленце. Тем временем я окончательно прихожу в себя, спасительный осколок кувшина в ладони, руку сунула под ремешок на подлокотнике, демонстративно постанываю, как можно жалостней, пить, пожалуйста. Стук усиливается, голос, вроде знакомый, кто-то кричит за дверью, что-то требует, я жду, пошли вон, орет в ответ на стук Риша, вон пошли, не открою, пить, пожалуйста, прошу вас, сейчас, милая моя, сейчас, дай закипит, о, готово, так-так, должно накапать с палец, вот, как хорошо идет процесс, вот такой должна быть истая тетрасоматома, никакому курифику и не снилось, так, берем, осторожней, не разлить. Сейчас, милая моя, сейчас я тебя напою, наливает перегнанную жидкость в чашечку, подходит, мотаю головой, охаю, радуясь, что дурак забыл про ненадежный ремень, про свободную руку, в попыхах наверное, или назойливый стук в дверь отвлек, или что еще, эти горе ученые такие растяпы, в моем универе таких полно, ну, дева, открой-ка ротик пошире, пожалуйста, не надо, надо, милая, надо, ну, что же ты, уверен? Этот вопрос, произнесенный уже другим тоном, сбивает его с толку. Его взгляд падает на мою руку. Взмах. Крошечная самопальная финка делает свое дело, кровь из горла хлещет мне прямо в лицо. Но, вот всегда в таких случаях бывает но, не так ли? От крови я жмурюсь и как конченая кретинка распахиваю зев. Типа, добро пожаловать, Герасим 2, в мое нутро. Так оно и происходит. Риша, взмахнув руками, падает. Чаша с чудодейной колдовской жидкостью выскальзывает, перевертывается и чертово снадобье попадает мне в рот, вместе с его кровью. Боже, скорее освободиться, скорее. Бешено бьющейся рукой расстегиваю ремни на горле, левой руке, снимаю платье, лучшего ничего не придумала. Судорожно вытираюсь, одновременно сплевывая гадость. Сдуру проглотила малость, надо же, может, ничего, обойдется. Отстегиваю ремни на ногах, ношусь по комнате, как угорелая, сбивая все на своем пути, опрокинула дьявольский алембик, врезалась даже в атонар. Чем бы горло промочить, чем? На заваленном книгами и свитками столе стоит графин, нюхаю, вроде вино, полощу, сплевываю, сую пару пальцев в глотку, вызываю рвоту, сблевываю, все, что есть в желудке. Дверь слетает с петель и в комнату врывается мой благоверный, а я-то думаю, что-то голос знакомый. Он останавливается, видит мертвого алхимика и меня, голую, в одних лишь трусах, блюющую. «Что смотришь?» — кричу я. «Тут вода есть? Дай воды, черт тебя дери! Скорее же, твою мать! Что тут произошло?» — спрашивает он. «Воды! Слава богу, здесь есть вода! Несколько бочонков, видимо для лабораторных нужд!» Дантера выливает на меня целый ушат, прежде чем я успокаиваюсь. «Плюс выпила, наверное, целый литр, и тоже наружу. Надеюсь, живот очистился и в кровь отрава не попала, а то кирдык мне. Не думала, что скажу это, но я рада тебя видеть, красавчик», — говорю я, отряхиваясь и вытираясь какой-то тряпкой. Дантера стоит, глядит на меня, нет, на мои прелести. Спохватываюсь, закрываю груди руками. «Что уставился? Найди во что одеться. Ишь ты какой, сразу сиськи разглядывать. Ты на меня не сердишься?» — осторожно спрашивает он. «Слушай, ты бы поискал во что облачиться. потом обсудим наши дела. Я так понимаю, добавляю я, прислушиваясь к шуму на улице, нам бы смыться отсюда. Ты не представляешь, милая Леа, как осточертело мне это место. В печенках сидит. Представляю, еще как представляю. Друзья, спасибо за то, что вы со мной. Дальнейший текст, платный. Надеюсь, я дал достаточно объемный фрагмент, чтобы расчувствовать историю и продолжить чтение. Цикл будет дописан до конца и долго ждать не придется. Уверяю, если купите книгу, а также, надеюсь, продолжение, не пожалеете. Один бизавар, инородное тело в желудке, камень из плотно свалявшихся волос, стеблей растения и так далее. Чаще всего встречается у жвачных животных, реже у человека. Алхимический компонент, 2 герасим, в смысле героин. Глава 23, танцы в доме крови. Пока я стою, сердито прикрываясь руками, Дантера бестолково мечется по лаборатории, находит кучу мятого сопревшего хламья, вываливает передо мной на пол. «Вот», — говорит он, посматривая на меня, — «ничего лучше не нашлось». «Ладно, сойдет», — отвечаю. «Ну что глядишь, отвернись». Дантера отворачивается. «Эх, опять придется рядиться в обноски». Выбираю рубаху и холщовые штаны, на ноги башмаки. Рубаха пахнет застарелым потом, штаны благоухают типично по-мужски, это если деликатно. Плохо встряхивал агрегат, кем бы он ни являлся. Беда, свойственная чуть ли не всем парням, что лично меня дико раздражает. Башмаки чуть великоваты, не критично, но и от них несет немытыми носками. Ничего не поделаешь, надеваю. Фух, кажется, я переоценила свою стойкость. Причем, за несколько дней, проведенных в местной киче, стат никак не прокачался. Пора бы и привыкнуть к здешним особенностям. Мучительно борюсь с позывами к рвоте. Что-то от этого типично мужского наряда недурственно так поплохело. Не выдерживаю, выблевываю из моего бедного нутра все оставшееся, то есть ничего, что еще хуже. Дантера озабоченно придерживает меня. Такая показная забота почему-то выбешивает. Раздраженно отталкиваю его. Да не трогай ты меня. Не чуешь разве, как воняет? Чую. Нет, Настюха, не поддавайся. Тише, тише. Давай уйдем побыстрее, говорю уже спокойнее. Может, в доме отыщется что-то посвежее, а то меня нехило так мутит. Да и здесь тоже попахивает. Гарью, что ли? Что-то горит. Эй, да у нас пожар, ёпт, точно. Огонь из алхимической печи перекинулся на вещи. Уже полыхают книги, листы летописей, разбросанных по полу, всякая утварь. Огонь на глазах движется дальше. Вот он достиг сваленных в кучу тряпок вперемешку с битыми колбами и прочим. Как так-то? Видно, я задела. Помню ведь, как врезалась в Атанар, когда скакала в панике. Надо бежать как можно быстрее. Со страхом говорит Дантера. Это единственный звук, который я успеваю издать, прежде чем красавчик хватает меня за руку и увлекает прочь. Вообще-то я намеревалась выдать очередную шпильку, обида на моего поклонника еще не совсем прошла, но вид у него настолько обеспокоенный, что всякое такое ерничанье вмиг испаряется. Выбегаем из лобы, и тут в довесок к тому богатству мерзких запахов, которые будто могильным саваном окутывают меня, и душат, откровенно душат, на голову разом обрушиваются самые разнообразные звуки. «Постой», — говорю я, хватаясь за голову, — «они там, они в доме, а упырь, а что упырь, где упырь, должно быть с ведьмой, ищем их, мужики, на поиски, нельзя останавливаться, Леа», — чересчур громко говорит Дантера, — «что ты так орешь?» «Да я не ору, я спокойно говорю». Красавчик подходит, мягко берет мое лицо, внимательно смотрит на меня. «Что с тобой? Ты в порядке?» «Я в порядке. Опять злюсь я. Не трогай меня. У тебя руки такие-такие горячие. И почему столько шума? Ты разве не слышишь? Где ты рядом? Нас ищут, поганцы. Боже, меня от этого вонючего одеяния словно током бьет. Чешусь, ну прямо как синюха под шеревом. Но от этого становится только хуже. Хочется раздеться, так хочется раздеться. К черту это говно, лучше голый. И кожа горит, и вонь-то какая. Почему все время хочется блевать? Ищите их, убейте их. На кол упыря и ведьму. Невольники взяли городок, убивают всех подряд. Братьев порезали, мужики. Что делать-то? Заткнитесь. Ору я, что есть мочи, затыкая уши. Заткнитесь все. И ты заткнись, предатель чертов. Закрой свою уродскую пасть. Что стоишь? Иди отсюда, пока я тебе шею не свернула. Пошел ты. Дантера обнимает меня, прижимает. Гладит по волосам. Баюкает, точно ребенка, мерзкие колючие прикосновения. Я вся наэлектризованная, насквозь пропахшая мочой, гарью, химикатами, блевотой, в мозги мои вдалбливаются несущиеся отовсюду крики. И от Дантера тоже за версту несет химозой, чем-то еще, и голоса, много голосов, звон скрещивающихся мечей, удары, точно молотом по наковальне, хлопки, это взрывы, где-то что-то взрывается, крики ужаса, боль, и кровь, сладкая кровь, сердце стучит, его, мое, чье, оглушает, течет по сосудам, повинуясь биению сердца, алая, алая кровь, Ля, милая Ля, послушай меня, любимая, послушай меня внимательно, эта зараза, которой тебя хотел напоить Риша, она проникла в тебя, да, киваю я и не выдерживаю, плачу, опять плачу, черт меня возьми, проглотила немного, как дура, Ля, посмотри на меня, пожалуйста, если эта дрянь, чем бы она ни была, все-таки проникла в кровь, то это не страшно, совсем не страшно, просто твой организм борется, отсюда и запахи, и громкие звуки, и все остальное, все пройдет, верь мне, только потерпи, я вижу, как пульсирует у него вена на шее, слышу, как журчит по артериям кровь, кровь, сырая кровь, теплая, сладкая, так близко, найдите и убейте их, бей, круши, режь, спалим тут все, Ля, ты со мной, да, отвечаю я, пытаясь отогнать наваждение, нам надо уходить, немедленно, а потом я отведу тебя к знахарю, он поможет, обязательно поможет, но сначала ты должна собраться с силами, не поддавайся обуревающим тебя чувствам, слышишь меня, не поддавайся, ни в коем случае, от этого зависит твоя жизнь, держись, милая моя, держись, ага, отвечаю я, хлюпая носом и вытирая слезы, от тебя тоже пованивает, кстати, тоже белье давно не менял. И еще ты твоя кровь. Дантера вкатывает мне пощечину. Я же сказал, не поддавайся. Ты сильная, ты выдержишь. Ну, пощечина приводит меня в чувство. Так, мадемуазель, собираемся, не раскисаем. Яд все-таки проник в меня. От этого, видимо, такой дискомфорт, если можно так назвать то дикое состояние, в каком я пребываю. Меня натурально кидает то в жар, то в холод. Настроение меняется от отчаяния до тупой маниакальной злобы. Не поддавайся. Ты сильная, Ля. Хорошо, говорю я, резко посерьезнев. Я в порядке. Но все равно, тебе еще разочек пощечину дать, не надо. И тут за нами громыхает. Дверь в лабораторию слетает и чуть не убивает нас. Я вовремя реагирую, хватаю красавчика, отскакиваем в сторону. Следом за дверью вылетает пламя. По коридору разливается тошнотворный горячий запах. Бежим. В унисон кричим мы и так, собственно, и делаем, вместе, держась за руки. Опять уносим ноги. Лестница, перепрыгиваю через две, три, четыре ступеньки. Дантера едва поспевает. Вверху что-то бабахает. Что за идиоты, эти местные горе-алхимики? Что не хата, то пороховая бочка. Короче, бабах знаменует собой полный и бесповоротный трындец Риишевой лаборатории. Пометуя, к каким последствиям привела столь опрометчиво брошенная мною зажигалка во дворце преждевременно почившего барона, можно предположить, к чему приведет и этот пожар. Достигаем вестибюля, а там, приехали, говорю я, угрюмо разглядывая толпу вооруженных до зубов молодчиков. Гарнизон блуда, те самые, с которыми я уже успела схлестнуться в самом начале, у борделя мадам Лизы, те, что поджидали меня в засаде, и псы тут как тут. Похоже, держат оборону против форта зверевших до предела каторжан. Кажется, это тупик, Данте. Не знаю, что ответил красавчик, не слышу ни шиша, шумно и даже очень, а также, как всегда, смрадно, хоть я и креплюсь, и запах крови одуряет, будоражит. Мужики оборачиваются, замечают нас, ведьма, тут же раздается со всех сторон. Вот она, держите ведьму, это она виновна во всем, она блуда убила, убейте их, ловите. Вот она, вот, выпустить ей кишки, сразу с десяток ломится наверх, к нам, заходится в лай псы, слюни брызжут, оскаленные пасти, ярко-красные языки, ну что же вы, спускайте свору с поводка, грохот сапог оглушает, вонь пьянит, чую их страх, вдыхаю их пот, их экстаз, боль, ненависть, окунаюсь с головой в океан звуков, запахов, я слышу, осязаю, чувствую, вкушаю, до боли, до крика, я схожу с ума. Уходим, пока не поздно, тянет меня за рукав Дантера, но я не отзываюсь, ты слышишь, Ля, возвращаемся, может, спрыгнем, как в тот раз, и по крышам, Ля, Ля, остатки разума со свистом вылетают из моей бедной головушки, я бросаюсь на ворогов, Вот так, с голыми руками. И тут мне почему-то кажется, что парни из блудовой гвардии устало, грузно топают по ступенькам, толкаются, пыхтят, насупленные, до смешного серьезные, держатся за мечи, топоры, кинжалы так, словно от того, насколько крепко стиснута рукоять, зависит их жизнь. Глупцы. Первого, самого резвого, посылаю вниз в объятия товарищей, ударом с ноги в рыло. За ними следует еще пара солдафонов, чьим физиономиям пришлось соприкоснуться с подошвами моего башмака. Солдафоны сыплются, как куча плюшевых мишек, капризно заброшенных в угол малышом. Краем глаза замечаю выцеливающего меня бородача в мятом шишаке на башке. Дуло его пистолета лениво, нехотя следует за мной. «Хрен тебе, ублюдок!» Думаю я, одним махом перепрыгиваю кучу малу из неуклюже барахтающихся тел, достигаю его, прежде чем он успевает нажать на курок, вырываю оружие и посылаю в нокаут ударом правой. Шишак слетает с головы. На миг воцаряется тишина. Оглядываюсь, вокруг жаждущие моей крови враги. Рвутся с цепей церберы. Сколько тут всего народу? 20, 30, плевать. Ха, в бой, сука. Выкрикиваю я, выхватываю из рук какого-то прыщавого растяпы меч. Тот, видимо, и не заметил, и тут начинается танец. Никуда они не годятся, прославленные головорезы блуда. Почему они такие медлительные? Мычат, как коровы, лица перекошены. Машу мечом направо и налево. Отлетают, разбрызгивая кровь, конечности, жалобно взвизгивают собачки. От капель крови на лице кожа пылает. Я как пьяная, я, невеста костлявого на балу смерти. Вверх, вниз, выпад, наискось, отскок, уворот, пируэт, парирование. И снова вверх, вниз, выпад. Клацают пасти, разрезают воздух сабли, кинжалы, топоры, мимо. Отрубленные пальцы, порезы, царапины, расцветающие на телах багровые язвы. Черная мамба жалит смертельно, неотвратимо. Крики боли разрывают перепонки, и мне больно, но я не останавливаюсь. Я не могу остановиться. Вижу, как наемники бросаются в рассыпную. Псы скулят, зализывая раны, отползая, волоча за собой внутренности. Полосы крови. Густые, блестящие, атласные потоки крови. Не поскользнуться бы. Ворота в особняк распахиваются, каторжане напирают, сминают уцелевших после бойни, учиненной мной. Чью-то голову дробит молот. Каша из мозгов и обломков черепа. Тошно. Заходит. Осторожно. Осматриваются. Я, наконец, прекращаю. Как бешено колотится сердце. Кружится голова. Куча грязных черных угрюмых людей, больше похожих на чертей из самых глубин ада, с обрывками цепей на тощих шеях, полуголые, в лохмотьях, с камнями в руках, с палками, дубинами, вилами, ножами. «Я готова!» — кричу я, стоя среди гор изувеченных мною людей. Кровь пропитала рубаху насквозь, противно липнет к спине. «Ну, что встали? Налетай, Ля!» Слышу я сквозь стоны, вздымающиеся, как волны. Стоны, неумолчная скорбная песнь грядущего небытия. «Ля, остановись!» Толпу каторжан отрезвляет увиденное в вестибюле. Они замирают в ужасе. Дантера загораживает меня. Поднимает руки вверх. «Уйди!» — рычу я. «Дай перебить эту свору!» «Уйди!» — я сказала. «Я всех поубиваю!» «Нет! Нет! Ля! Хватит!» — увещевает меня Дантера, после чего говорит собравшимся. «Послушайте! Внимательно послушайте! Расступитесь! Дайте пройти, и я обещаю, что она, показывает на меня пальцем, дрожащим пальцем, вас не убьет. Иначе, посмотрите, Дантера показывает на корчащиеся в лужах крови тела, видите, взгляните, на них, чтобы расправиться с ними у нее ушла минута, минута, уходите, минута, толпа каторжан подается назад, Дантера смотрит на меня, протягивает руку, все, мягко говорит он, хватит на сегодня смертей, Ля, идем со мной, ну, кажется, режим берсерка заканчивается, ушла пульсация крови, притупились чувства, голову условно стянуло обручем. Давит, стучит в висках. Дантера замечает изменения и шепчет. Держись, не подавай виду. Нам надо пройти сквозь строй каторжан, помни об этом. Еще немного. Да, с трудом отвечаю я, хотя усталость и дурнота охватывают все сильнее. Даже меч начинает оттягивать руку. Постараюсь. Идем. На нас с опаской, ненавистью, с интересом взирает темная масса кривых ущербных лиц. Люди, долгие годы занимавшиеся тяжелейшим трудом в самых неблагоприятных условиях. Одно неверное движение и мы трупы. От расправы над нами их удерживает только моя дурная слава и то ошеломительное представление, которое я устроила. Выходим из ворот, смотрю на небо, вечереет. Высоко в небе парит, высматривая добычу, орел. Справа тянутся вверх струйки дыма. Дантера ведет меня за руку, а ведьма-то сдулась. Слышу я, глядите, глядите-ка, еле на ногах стоит. А ну-ка, братцы, берем ее, довершим начатое Дибником. Сожжем ведьму. Ах вы сволочи, вяло проносится в моей голове. Что ж, еще рывок, последний, и я сношу подстрекателю голову. Еле удержала меч в руках, он прочерчивает на песке черту. Фонтаном выплескивается из обезглавленного тела кровь. Уже не сладкая, не приятная, не теплая, противная. Голова покатилась, ткнулась в ноги Дантера, замерла. Дурно, тошно. Хватаюсь за Дантера. Кто еще хочет испытать меня на прочность? Хриплю я, глядя на каторжан из-под лобья. А, Дантера подкрепляет мои слова, вынув пистолет. Молчание. Пятится, юродивые. Страшно им. Идем, тянет меня Дантера. Не останавливайся. Поторопись, а то их надолго не хватит. Ковыляем, я опираюсь на красавчика. За воротами, каторжане. Кто стоит, хмуро поглядывая на нас, кто сидит на земле, кто слоняется без дела. Ни одного ланскнехта, смылись, ушлые. А чего еще от таких ожидать? Такие всегда бегут, едва запахнет жареным. Тогда кем являлись те, в вестибюле, кого я, воистину, как героиня Умы Турман из фильма «Убить Билла», отправила к праотцам. Верные, личная гвардия, что ж, теперь их нет. Оставшихся добили каторжане. Вместе с ланскнехтами исчезли пушки, ружья и все остальное. Ни одного коня, телеги, повозки, ничего. Куда идти? И тут в особняке блуда грохает. Со звоном вылетают стекла вместе с пылью, осыпают собравшихся в здании людей. Впрочем, не так громко. Там же не боезапас, рвануть так, чтобы разорвать всех в клочья, такое вряд ли возможно. Оглядываюсь, реакция вялая. Видно, в каменоломнях и не такое видели. Невольники заходят в особняк. Грабить, глупцы. Куда двинем? Спрашиваю я. В городок, и далее к реке, отвечает Дантера, придерживая меня. Там есть такой укромный закуток. Нас ждет там лодка, заблаговременно припрятанная мною. Подготовился, значит, естественно. А как иначе, по-твоему? Придется тебе тащить меня, Данте, ноги еле идут. Хватанула гадости, как бы не скопытиться. Не волнуйся, не скопытишься. Если подохну, брось меня, спасайся сам. Кто знает, что на уме у этих оборванцев. Не говори глупостей, ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Видел бы ты Петьку. Перестань, лучше поднажми, и будь начеку. Плохо мне, Данте. Весь запал на боевиков истратила. Ты справишься. А что с этими будет? Лучше не думай об этом. Ничего хорошего, да, так и плетемся. Пробираемся между лачуг. Тут безлюдно, народ собрался у особняка. У меня возникает мысль, а не превратятся ли они в этих, как там в Ведьмаке, гули, падальщиков, и фиг с ними. Мне так хреново, что держусь в сознании каким-то чудом. Спускаемся к реке, идем по берегу. Темнеет, у косогора лежат в повалку клетки, старые, гнутые, ржавые. Присматриваюсь, внутри скованные цепями скелеты, кое-где мумифицированные тела, с непропорционально развитыми конечностями, трехрукие, одноногие, у некоторых вместо рта бахрома иссохших змееподобных кистей, хоровод уродств на все вкусы, кунсткамера под открытым небом. Боже, шепчу я ошеломленно, это еще что такое, жертвы экспериментов Герхарда Риша, в пещерах есть живые, кстати, ужас, куда я попала, в небольшом гроте сохранилась лодка, привалена сухостоем, Данте распускает ее на воду, помогает залезть в нее, падаю, обессиленная в конец, меч выронила, красавчик поднял его, положил рядом со мной, выплываем, скоро будем в нашем убежище, Леа, говорит он, мерно взмахивая веслами. Тихо плещется за бортом вода, такой ласковый и умиротворяющий звук. Держись, осталось совсем немного. Потерпи, милая. Едва слышу его. Теряю сознание. Глава 24. Пхесторм бифорик хецалм. В пути. Почему так легко? Лодка качается лениво, плещутся о борта волны, но я не в ней, я на облаке лежу, на невесомом невидимом облаке, сотканном из грез, из мыслей, слов, звуков, шорохов, прикосновений. И уплываю, уплываю, уплываю, сносит куда-то в сторону, сносит, покачивая, сносит, убаюкивая, усыпляя, нежно, трепетно, и если открыть глаза, если внезапно окунуться в реальность, то волшебство разобьется, в дребезги, расколется на мелкие, мельчайшие, наимельчайшие осколки, осколочки, исчезнет, как сон. Как жалко, убери руки, а то посечет, не мешайся, я сказал, пап, а что ты делаешь, я же сказал не мешайся, Стружки застряли в кудряшках. Папа аккуратно смахивает их, улыбается. Морщинки вокруг уставших глаз. Его ладонь пахнет свежевыструганным деревом, пахнет дегтем, маслом. «Иди лучше маме на кухне помоги». «Хорошо, мы сидим на кухне и курим Пегас». «Эй, Пегас, что ты хочешь от нас?» «Ты где? Где же ты?» Ласково журчит в кране вода. «Я здесь». Он дотрагивается до меня. «Я здесь, я не покину тебя». «Невер, невер, невер, невер, евер, невер ли авиоу, ивилу, ивилу лалвайс, алвайс бехери фор йоу, невер, невер, невер, невер, дрейфую, парю». «Ты держишь меня, не дашь утонуть?» «Нет, конечно нет, я уже плыву». «Еще нет, вот как отцепишься от меня, то поплывешь». «Ну, убирай руки, смелее». «Папа, я боюсь, не держись за меня, плыви, плыви, не бойся, тут не глубоко, ты же видишь, я достаю до дна». «Но я же утону, потому что я маленькая, а ты вон какой большой, ты прямо как котенок, который впервые оказался на улице, цепляется, так отчаянно, ты бы видела себя, глупышка». «Нет, не надо, отцепись, волны сами будут держать тебя, Настя». «Нет, папа, нет, все, я отпускаю». «Нет, нет», отталкивает меня, как мешок с какашками, смеется. «Я с тобой, милая, держись». «Нет, а-а», на миг окунаюсь в воду, чувствую, как в рот попадает соленая морская вода, тону. «Да не вопи ты так, дурочка, плыви, работай руками». «Ну, вот видишь, получается, а ты орешь, как резаная». «Папа, не уходи далеко», фыркая, захлебываясь, отчаянно барахтаясь, кричу я. «Папа, папа, да здесь я, здесь, что ж ты горластая такая, видишь, я страхую тебя, не утонешь, работай, ножками в том числе, ну, работай, спокойнее, представь, что ты рыбка, а не тюлень, плыви, рыбка». «Не могу, потому что ты тюлениха, я не тюлениха, тогда плыви, не уходи, я здесь, милая Ля». «Кто, кто здесь?» Река журчит, тихо ракочет, плещется, где-то рядом, так спокойно, так ласково. На каждой волне раздается ответная дзынь. «Ты в порядке?» Слышу я голос Дантера. «Да, просто отвечаю я. Где мы?» «Мы в безопасности. Лежи, скоро будем в убежище». На небе появляются первые звезды. Еще рдеет за сопками умирающий закат. И там парит орел. «Пхиз бяутифул фиилинг саар сверхескиес». «Где-то далеко, свободный. Не поздно ли? Что ты ищешь? Ведь темно. Наслаждаешься прохладой, Настя?» Раздается строгий голос мамы. «Слезь оттуда». «Ну, мам, слезай», я сказала. «Я не упаду. Хочу смотреть на звезды». Я сворачиваюсь калачиком, натягиваю покрывало. «Хорошо». Полиритмия вагонных колес наводит на мысли о музыке джаз. Гляжу в ночь в густую пугающую мглу проносящегося мимо леса с редкими всполохами огоньков затерявшихся домов. Гляжу на звезды, на расплывшиеся нитями облака перечеркивают холодную луну, тянутся одиноко. «Слезай», я сказала, «ты будешь спать внизу». «Ну, мам, мне и здесь хорошо, я не упаду, только холодно». «Почему холодно?» «Потерпи, скоро». Рубаха липнет к спине, жестко, неудобно. На дне лодки, щербатые доски, давит немилосердно. «Ля, Ля, ты слышишь меня?» «Да, да, я слышу. Держись, мы скоро. Проплываем в каньоне. Так чудно смотрятся крутые склоны, бледнеют в сумерках, похожи на лица древних старцев, древних окаменевших, а судорожно торчащие в разные стороны сосны, обомшелые кривые сосны. Это космы, нечесанные, одеревеневшие. В свете луны колеблются тени на водном зеркале Пхешадовс. Пхешадовс, дремлющие гиганты, вечный сон. Кажется, вот-вот откроют глаза, увидят тебя, протянут лапы крючковатые, ветвистые, посыпется земля с треском, вздохом, громоподобным вздохом, стряхнув оковы вечности. Тьма, ночь. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кому нечего ждать. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь, шепчу я, глядя на звездное небо. Те, кто спасен, те, кто спасен. Спокойная ночь, но мне не заснуть. Я зажгу фонарь. «Ля», говорит Дантера. «Это же он, это ты, Данте?» «Да, Ля, это я. Я с тобой. Я всегда буду здесь и с тобой. И вил лалвайс бехери витх йоу. Чего? Геттинг беттер, беттер, беттер, беттер. Нет, Данте, мне на самом деле хуже. Ты обманываешь меня. Я не понимаю тебя, Ля. Ты бредишь, кажется. Не пой эту песню, прошу тебя. Я не пою. Тебе это кажется. Не пой, пожалуйста. Она тревожная, эта песня, хоть и со счастливой концовкой. Я видела небо в стальных переливах, и камни на илистом дне, и стрелы у клеек, чья плоть торопливо, сверкали в прибрежной волне, и еще было море, и пенные гривы, на гребнях ревущих валов, и крест обомшелый, в объятиях ивы, чьи корни дарили мне кров. Вот это красивые стихи. А что у тебя? Я помню, как ты читал мне свои стихи. Глупые тоскливые стихи, нескладные мрачные претенциозные. Твое лицо испорчено унынием. Твои тонкие губы, тонкие бледные губы. Что я делаю с тобой? Она начинается на кончиках ветвей. Я сплю или смотрю в окно, не знаю. Есть теплый вечер, есть игра теней. Кости не греют, страдаю. Какие такие кости? Смеюсь я, старые, обычно не греют старые кости. А ты что, старый, дурачок? Это оборот речи. Фигня, а не оборот, фигня. Слезы, сопли, бе-бе-бе. Ты такой унылый, руль. Не называй меня так. С тобой скучно, зачем ты читаешь мне свою нудятину? Потому что люблю. Кого? Меня. Да. Смеешься? Честно. Любовь, это значит уморить себя да кекаю с тебя, душнило. Пойдем лучше погуляем, руль. Дождь на улице. Ну и что? О дожде тоже есть стих. Сейчас, дай найти. Я ухожу. Не уходи, пожалуйста. Ухожу, бай-бай, душнило. Моя жизнь, бездарна, кричит он мне вслед. Ум, провокационен. Мысли, ленивы. Воля, стерта. И всегда одному себе, лишь только одному себе благодарен. За то, что глух, и нем, и стиснут в клетке. С руками, к небесам простертым. Но вряд ли помолюсь. Люби меня, убей меня, мне все равно. Я ведь при жизни был убит. Это еще одно стихотворение, да. Опять нескладно, руль. Ну и что? Да ну тебя. Лодка тыкается о берег. Прихожу в себя. Только надолго ли? На носу тускло горит фонарь. Дантера протягивает мне руку, но я не могу подняться. Мне так хреново, что я чуть было не вырубаюсь в очередную бессознанку. Не хочу отключаться. Страшусь отключаться. Тогда он берет меня на руки, переносит, шлепая по воде, на берег, укладывает на траву. Бережно, заботливо, душка, холодно, ежусь. Одеялка нет, жаль, даже трясет. Простыла, нет, эта трясучка не из тех. И лоб холодный, да, может, это колдовской грипп. Есть такие, и Тес Геттинг Цолдер, Данте, и М. Геттинг Цолдер, и Тес Геттинг Цолдер, Цолдер. Я будто горю, но в то же время мне холодно. Я понесу тебя, говорит Дантера, тут недалеко, Пхешадовс. Пхешадовс, фонарь на поясе болтается, пляшут тени скалится, клацают зубами, протягивают сухие острые жалящие пальцы. Страшно, тут таится смерть, тут она прячется. Когда я умер, глухо шепчется лес, склоняясь ко мне, дыша тленом леденя, обжигая мистично шепчется, пугает меня. С моря дул норт-ост, драккар горящий, мой погост. Когда я умер, взорвалось солнце, сметая звезды. А где звезды? Почему их не видно? Где звезды? Кричу, я кричу. Ля, ля, его губы теплые. Ты здесь, ты со мной. Я донесу тебя, донесу тут недалеко. Урта, урта, ты где, старый? Урта, на помощь. Держись, ля. Мама, а почему ты плачешь? Папа, почему ты молчишь? Что случилось? Что с Верой? Что с Олей? Откуда столько людей? Что они здесь делают? Люди как столбы, как иссохшие колонны, люди монументы молчаливые, скорбно молчаливые, печать мрака на лицах, беззвучные слова, черные платки на седых головах старух. Откуда столько старух? Пусть она увидит ее. Мама, что с моими сестренками? Такой горячий поцелуй в лоб. Никогда не думала, что поцелуй может быть настолько горячим. Соль на губах – это слезы. С Верочкой все в порядке. С Верочкой все хорошо. Настя, ты за нее не волнуйся. А Соли? Соли что? Пусть она увидит ее. Слышу голос бабушки Аделаиды. Нет, мама, ей это ни к чему. Смерть – это стекла в бане, в церкви, в домах, подряд. Смерть – это все, что с нами. Ибо они не узрят один. Не настаивай, мама, и хватит тут мне со своим Евтушенко. Это Бродский. Ой, да иди ты. Но бабушка не слушает. Берет меня за руку. Не трогай Настю. Она должна, ей уже 8, она должна... Пусть видит. Лампочка в ажурной старомодной люстре. Граненый стакан наполовину пуст. Конфеты. Послушно расступаются люди. Слова в мертвой тишине едва слышные. Где-то на улице лает собака. Уличный фонарь светит в окно. Око всевидящего. Бог устал нас любить. Фарфоровая кружка с ярко-красными цветочками со сломанной ручкой. Сломано все. Мама, отстань, она должна видеть. Мамочка, я боюсь. Мамочка... Куда бабушка меня ведет? Смотри, Настя, смотри. Крошечная старушка в крошечном гробу. Брошенная всеми игрушка. Желтая кожа, впалые щечки, губки ввалились. Кроха, малявка. Помню ее смех. птицей белой лети, победи смерть незваную, где младенец криком пропоет жизни зарево, спокойного сна, тем, кто ложится спать, спокойного сна, я кричу, страшно, Урта, где же ты, где, Дантера задыхается, соленые губы, плачет, летит Гетцелдер, Данте, унтилит Санте Фиэлан Кхинкаталу, она умерла незаметно от всех навеки поселив зло в душе веры, ни веры, ни надежды, ни любви, она просто ливнула всех нас, кроме бабки из жизни, а я для нее просто тупая рыжая чикса кобыла перекоченная, она сама так сказала, за что она со мной так, что я сделала ей, откуда эта ненависть, я ведь тоже, кроме бабки, нет, бабушка, не заставляй меня читать эту хиромантию, ну, пожалуйста, читай, читай. Читай, ну блин, хватит скулить, читай, очень познавательно, и читай с выражением, а не как ты любишь гундосишь, словно у тебя во рту морковка, ты на что намекаешь, о, вот она, поглядите на нее, уже окрысилась, родную бабушку готова загрызть, это все твой папаша, все его штучки, вояка херов, в мозгу две извилины да тени особо кудрявистые, не надо так о моем папе, что хочу, то и говорю, все, я ухожу. Ну ладно, ладно, прости меня, Настенька, прости дуру старую, останься, почитай мне, хорошо, и откуда только ты берешь эту ересь, какая же это ересь, дуреха, это сочинение одного из отцов церкви, между прочим, святого, даже в православии, мясночтимого, так ты же атеистка, и что, хватит припираться, читай, беда достопочтенный 2, серьезно, что за имя дурацкое, не беда, а беда, сама ты беда ходячая. Если будешь орать на меня, бабушка, я уйду, так и знай. Все, читаю, слушай. Заканчивая в 731 году, боже, какая древность. Этот твой беда жил, когда говно мамонтов еще не высохло. Без комментариев. Что ж ты достала-то? Заканчивая в 731 году от Рождества Христова свою церковную историю народа англов. Нет, Настя, начни с предисловия, там, где славнейшему королю Кеалвулфу. Мой милый малыш, с годами ты познаешь огромный мир во всей его красе. Нет, уже нет. Гаснут огни мысли, гони прочь, мы здесь одни, пусть нам поет ночь. Лежи здесь, я скоро, Леа, я сейчас, сейчас. Я вернусь скоро, с подмогой. Урта поможет тебе. Я вижу женщину, правда вижу, или мне мерещится. Я в бреду, молодую прекрасную женщину с длинными каштановыми волосами, одетую в белое, светящееся, точно само солнце, платье. Она смотрит мне в глаза, и я читаю в них интересы и еще что-то я никак не могу понять. Тем, кто скорбит, доносится до меня призрачный шепот, кто несчастен в своих извечных стремлениях. Тем, кто мечется меж светом и тьмой, меж выбором и проклятием, меж игрой и плачем, вымыслом и реальностью. Через несколько секунд женщина чуть опускает очи, медленно поворачивается и уходит прочь, уходит, а тело ее, роскошные волосы, платье, все превращается в вихрящуюся серебристую пыль, что с жадностью подхватывает ветер и уносит ввысь. «Кто ты?» — кричу вслед, и кто-то говорит, как заклинание, такой странный голос говорит, пришептывая влажно, неприятно, настойчиво, и будет знамение. Дочь тьмы войдет в дом, впущенная по ихне, что обречена стоять у дверей, той, кто несчастна в своих извечных стремлениях, той, кто мечется меж светом и тьмой, меж выбором и проклятием, меж игрой и плачем, вымыслом и реальностью, и каждое слово дочери тьмы зародит в душе смятение, невидимым покровом растворится она в полуденном мире, ожидая своего часа, ты, в маленьких клетках, лестницы, углы, может, я сплю, люди кроют в углах мысли точки, клетки сжали их и мгла им помогла, а ведь когда-то были одной дверью, одним единым крючком, петлей на пальто, совком, метлой, метелью за окном. Мы ползли сквозь пургу, снег пудрил до дури, плоть застревал в осипшем горле. Мы мерзли, умирали. Вновь и вновь. Скоро конец всему. Проснусь, выпью молока. Теплого, с медом. Остудить горло, зашедшееся в крике. До боли. Все спокойно. Все нормально. Я мстил у Хири. Снег, горы. Тускло светит фонарь. Болтается, раздражает. Холод. Дантера несет меня на руках, в избе. Что с ней, Урта? Слышу голос Дантера. Пахнет дымом. Сильно пахнет, щекочет ноздри, першит в горле. Злой дух, слышу незнакомый голос. Говорит так смешно, похоже на Дерсу из фильма «Куросавы 3». Злой дух, ваш алхимик варить? Да, она проглотила немного. Вместе с кровью. Да, вот такая я идиотка. Сама себя сгубила. Шершавые шишковатые руки касаются моего тела. Я опять обнажена, плевать. Урта втирает в кожу какую-то мазь. Плавно следуют его ладони, повторяя изгибы. Покалывает кожу, к дыму примешивается прелый запах, как шупуер-4. Втирает до боли, но мне нравится. Плохо, ежели с кровью, скрипит урта. Что в пути она говорить? Бредила, причем на разных языках. Ничего не понял. Ты вытащишь ее? Посмотрим. От нее зависит. Но я вижу, она сильный. Дух ее крепок, борется. Иначе уже был бы мертвый. Есть шанс. Надо время. Она и правда сильная. Она справится. Я верю. Ваш алхимик плохой шаман. Плохое зелье варить. Все беды от них. Все от них. Тот алхимик мертв. Может и хорошо. Он много зла делать. Много. Странный рисунок у нее на плече. Увидел татуху. Наверняка и другой разглядел. Негодник. А впрочем, пусть смотрит. Сейчас-то мне точно не до того. Необычный. Не знаю, что это. Зверь прячущийся. Она поймать и внутри хранить. Кутх. Необычный. Не видел такого. Что значит? Надо думать. Плохо. Плохой знак. Да это просто татуха. Вот же дремучие. Право слово. Сейчас начнутся интерпретации. Ты уходить. Пелев, уходить. Я буду изгонять кутх. Ты только мешать. Я все пытаюсь открыть глаза. Но мне как будто что-то мешает. Точно я не в своем теле, точно я, бесплотная слепая душа. Но в то же время я все чувствую, осязаю, слышу. Как? Странно. Нет слов, чтобы описать, что со мной происходит. Может, у меня завязаны глаза, хочу сказать, но не могу. Язык одеревенел. Она как будто что-то хочет сказать, заметил Дантера. Видишь, урта, даже руки тянет. Я делать заклинание, не должна так, очень сопротивляться. Сильный. В первый раз такой. Никогда не видеть. Женщина, но такой сильный. Данте, наконец, выдыхаю я из себя и приоткрываю глаза. Я в жилище шамана со всеми присущими аксессуарами. Пучки сушеных трав, подвешенных на стене, глиняные сосуды, чадящий очаг, полумрак, примитивное убранство, которое свелось к лежаку в углу, столу с простейшей утварью и широкой лавке, на которой можно и прилечь при случае. Пара сапог и метла у двери. Урта, скуластый морщинистый дед, якут, самый настоящий, или кто тут у них обитает, последний из магикан, короткая бороденка с яркими сединками, хитрый прищур, и в самом деле, говорит он, не сдается, сильный, она, воин, так она говорила, подтверждает Дантера, тогда рисунок не кутх, это, ворон, только странный, рисунок больше похож на дракона, говорит Дантера, дракона, ну да, зверь из легенд, сказка, тьфу. Нет, она, ворон. Это хорошо, если воин. Есть шанс. Дантера пожимает плечами. У нее мало время, продолжает урта. Заклинание скоро отправит ее в сон. Надо лечить. Иди, Пелев, иди. Нет, с огромным усилием, изо всех сил сопротивляясь сну, говорю я, Данте. Голос слабеет и красавчику приходится наклоняться ко мне. Данте, что такое, милая? Мое имя не Леа, едва слышно шепчу я. Не Леа, удивляется он. А как же, ты поцелуй меня и я скажу. Дантера ласково касается моих губ. Так хорошо, век бы целовалась. Меня зовут Настей. Я, Настя на самом деле. Повтори, Настя. Да, да, пусть это будет нашим секретом. Спи, Настя. Урта поможет тебе, спи. Один холмы, стихотворение Иосифа Бродского, 1940-1996, написанное в 1962 году. Евгений Евтушенко, 1932-2017, советский и российский поэт. Два беда достопочтенный, 672-735, английский бенедиктинский монах, писатель, историк, святой. Отрывки взяты из издания. Беда достопочтенный. Церковная история народа англов Пёр, В.В. Эрлихман, СПБ. Алите, 2001. Тридерсу Узала, 1975. Советско-японский фильм Акира Куросавы, лауреата премии «Оскар». 4. Шупуэр, китайский постферментированный чай ускоренной ферментации с характерным запахом, напоминающий прелую листву. Отличная штука, между прочим. Глава 25. Для разговоров много тем. Снова этот запах. Дымок, сухие травы, соль, солома, пот, табак. Такие ассоциации приходят на ум. Тут же приходит осознание, что я вообще-то проснулась, или вышла из небытия, словно вынырнула из глубокого илистого омута, вдохнула, наполнила легкие живительным воздухом, едет меня за ногу, несмотря на запахи, Есть здесь какая-то свежесть, что ли, морозец. Открываю глаза и некоторое время моргаю, тру их, слезятся. Светло, уж очень светло. Проморгавшись, вижу Сандру. Моя вроде как служанка расплывается в улыбке, вскакивает. «Ты очнулась», — верещит она. «Ты пришла в себя, Урта. Урта, Лиа очнулась. Урта, а». Какое-то время непонимающе смотрю на нее. «Ты здесь какими судьбами?» — спрашиваю. Не без труда, в горле пересохло. Хриплю, как после недельного запоя. Наверное, и выгляжу соответствующе. «Ты лежи, я сейчас Урту позову, лежи», — говорит она. «Вот еще, належалась уже». «Спасибо, и пытаюсь подняться, откидываю одеяло, ну да, голое, ладно, полагаю, что за мной ухаживала Сандра, и то радует, присматривала, кормила, поила, судно выносила, подмывала, боже, аж стыдно стало, хотя, чего тут стыдиться, ну да, глотнула отравы, но учитывая, через что я прошла, маленький промах ничего не решает, хорошо, что жива осталась, вот не зря в народе говорится». Держи рот на замке, а то не только муха залетит, но и кое-что похуже. Приходит, ковыляя, якут, то есть, простите, Урта. Натянула одеялко, гляжу на него с интересом. Он бесцеремонно разглядывает мои зрачки, растягивая веки заскорузлыми обветренными пальцами, просит показать язык, ощупывает зачем-то голову, удовлетворительно прищелкивает языком. Да, говорит он, хорошо, очень хорошо. «Доктор, я могу встать?» – спрашиваю я. «Или постельный режим еще продолжается?» «Не доктор, Урта. Я, Урта. Да знаю я, знаю. Пусть подниматься», – говорит он Сандре. «Но будь рядом. Поддерживай. Поняла? Еще очень слабый. Да, да, конечно», – суетится Сандра. Урта, также пошатываясь, уходит. «Странный старичок, харизматичный. Дай одеться во что-нибудь, прошу». «Сейчас», — мечется по халупе Сандра, — «я сейчас, да не суетись ты так, лучше скажи, как ты тут оказалась?» Пришла с Чешем и его ребятами, рыская по углам, разбирая какие-то тряпки, оглядывая их критически, отбрасывая в сторону, отвечает она, — «они привели меня сюда, Чеш тоже здесь?» «Да, а кто еще?» «Пеги, Куль, Дастур, Дантера, о, и Пеги тоже, выбрался-таки?» «Да, неприятный тип, постоянно лезет ко мне». Мерзости всякие говорит, не выдерживаю и смеюсь, да, говорю я, Пеги в своем репертуаре, да ну его, и еще Лис тут, тоже с нами пришел, да ну, и рифмоплет, ага и стишки сочиняет о несчастной любви, пытается во всяком случае, надо же, понимаю его, после блудова узилища и не так затаскуешь, слушай, Сандра, скажи, сколько я тут валяюсь, Сандра выпрямляется, смахивается лба прядь волос, я здесь уже дней 7. Урта говорил, что откачивал тебя еще дней 5 или 6, ба, почти 2 недели, да, 2 недели, и что, я все время была в отключке, ну спала, поправлюсь я, заметив непонимание, всегда спала, отвечает она, иногда кричала, металась, как в горячке, Сандра продолжает рыться в белье, Сандра, дай во что-нибудь одеться, не выдерживаю я, все равно во что, не стоит так стараться, сказав это, пытаюсь подняться, однако ноги не слушаются, и я падаю, хорошо хоть на кровать, да, не мудрено так ослабеть за столько-то времени, в конце концов, я кое-как натягиваю какие-то шмотки, не самые презентабельные, хорошо хоть выстиранные Сандрой, набрасываю на себя овчинный тулупчик, на улице прохладно, и опираясь о Сандру, выхожу на улицу, ничего не скажешь, приют мы нашли в весьма живописном местечке, в уединенном ущельице, вокруг горы, поросшие в основном хвойными породами деревьев, со склонов текут ручейки, на вершинах некоторых пик красуются снежные шапки, Уртово убежище стоит на 3 ручьях, дом, сарай, лобное место, простой пятачок с углублением, где разжигали огонь и бревна с пеньками вокруг, плюс парочка примитивных шалашиков, на постройку которых пошли шкуры животных, старые тряпки и ветки, там, видать, обитали мужики, а еще чистокол, возведенный, видимо, совсем недавно. Тропинка, петляя, убегает вниз в плотную темную чащу. Тесновато, если так-то, но, черт меня побери, красивее и атмосферное местечко не сыскать. Эта локация мне сразу приглянулась. Пожалуй, лучшее, что видала в пагорге. На лобном месте кухарит долговязый детина, лицо в оспинах, странное, если не сказать больше, выражение лица. Пока я морщусь, силясь вспомнить его имя, Сандра уже кричит ему, ну чего расселся, Куль, иди помоги, Куль сидит на кортах и с чрезвычайной важностью помешивает здоровенной деревянной ложкой похлебку в котелке над огнем. Услыхав свое имя, он с видом глубокомысленным вскидывает бровь, но едва увидев, кого тащит на себе Сандра, тут же кладет ложку на пенек и спешит на помощь. Надо признаться, такое обилие свежего во всех смыслах этого слова воздуха действует на меня немного не так, как я ожидала. Начинает кружиться голова, что вместе со слабостью и затекшим от долгой беспамятной лёжки телом, чуть было не приводит к очередному обмороку. Но я удерживаюсь в сознании. Сандра с Кулем бережно усаживают меня подле очага. «Очень рад тебя видеть в добром здравии, сенсей Ля», словно заученную фразу выдает Куль, вернувшись к прерванному занятию. «Я его плохо помню, а зря. Парень держится так серьезно, что даже смешно становится. И еще глаза чуть на выкате, что дополнительно придает ему комичности. Ты знаешь, мне тоже, честно отвечаю я, улыбаясь. Что варишь? О, мясо, сушеные грибы, чечевица, кое-какие травы в качестве приправы. А мясо чье? Архарье. Чье-чье? Горного барана что ли? Да, жестковатое, но если предварительно вымочить, то вполне. Пахнет вкусно. Еще не доварилось, надо чуть подождать. Нет, не надо, мне бы попить. Боюсь, сразу такую тяжелую пищу мой желудок не осилит. Есть молоко, говорит Сандра, козье. И мед есть. Во, откуда молоко? Урта коз держит? Да, у него тут небольшой загончик. Миленькие козы, такие смешные. А мед дикий, его Пеги добывает. Ну, Пеги прям душка. Сделай молочка, пожалуйста, Сандра. С медком, если можно. Молочко заходит на ура. Жирновато, но ничего. Проваливается. Таким вот образом чуток оклемавшись, и приведя в порядок мысли, я замечаю отсутствие остальных вышеназванных. Чош, Дастур, Дантер и Пеги отправились на вылазку в одно село, отвечает Куль, за припасами. Мясо-то у нас вдоволь, а вот крупы, соли, хлеба, сахара мало. Опасное предприятие, но кто его знает, сколько нам тут придется обитать. Поэтому приходится рисковать. Подозреваю, в селении обитает люд, не питающий к таким, как мы, особых симпатий. А где сейчас найти людей с симпатиями? Задает Куль риторический, как мне тогда показалось, вопрос. Так, хорошо, говорю. Тогда где лис? Где-то бродит, отвечает Сандра. Вздыхает. О любви своей несчастной. Если честно, надоел порядком. Да и толку от него никакого. Вон, и Урта ворчит на него. Не работает, бездельничает, но, несмотря на тоску, аппетит у него хороший. Куль усмехается. О ком, если не секрет, вздыхает. А вон он идет, указывает поварешкой Куль. Вот сейчас он тебе сам и расскажет. За то время, пока я не видела Георга, он заметно постарел, похудел, осунулся. Фронтоватый наряд пообветшал, перо на шляпе повисло мокрой плетью. Но лютня с ним. Приобнимает инструмент, совсем как ребеночка. Ля, ласточка, восклицает он и лезет обниматься. Ты не представляешь, как я рад видеть тебя в добром здравии. Наконец-то ты очнулась. А я так молился. Ну хватит меня тискать, я еще не совсем оправилась. Морщусь я под его неуклюжими объятиями. Лучше скажи, сам-то как ты? Лис садится рядом, вздыхает. Плохо, Ля, плохо. И чего так? Ну, во-первых, время, проведенное под пятой этого, с позволения сказать, чудовища, известного как блуд нечестивый, блуд богохульный, богомерзкий, похотливый, моей тонкой душевной организации нанесло непоправимый ущерб. Я более не могу сочинять, Ля, больше не могу, увы и ах. Как тут не вспомнить незабвенного Фапергельса-младшего? Добра не жди, кто волка звал на ужин один. Вот и остается мне. Да погоди ты причитать. Бесцеремонно обрываю его. Где Лиза? И тут, к моему удивлению, лис раздражается плачем. Видавшим виды платочком вытирает слезы. Чувствуя себя глуповато в роли утешительницы великовозрастного балбеса, похлопываю его по плечу. Сандра характерно закатывает глаза, показывая, что такое с рифмоплетом происходит постоянно, поэтому не стоит так беспокоиться. Ненастью наступил черед, гордо выпрямившись и театрально подмахивая себе рукой, декламирует лис. Нагих садов печален вид, и редко птица запоет, и стих мой жалобно звенит. Да, в плен любовь меня взяла, но счастье не дала познать. Лис, перестань, пожалуйста, начинаю сердиться я. Я только-только продрала глаза и хочу знать, что случилось. Ответь. Прошу, что с Лизой? Вот именно, ласточка, что я не могу знать, что с ней. Как тебе, должно быть уже известно, благородные господа и наши, Как неожиданно, добрые друзья Чош и Дастур, а также присутствующий тут достопочтенный Куль пришли в Розу Любви и предложили Лизе уходить с ними. Но она отвергла это предложение, представь себе, и отвергла с презрением. У одной лишь Сандры хватило ума присоединиться к нам и тем самым, быть может, спасти себя от неминуемой смерти. Почему неминуемой? Что такого стряслось в пагорге? Писта, она самая, а драгоценная моя ласточка, она самая, и в гораздо больших масштабах, в ужаснейших, кошмарнейших масштабах, Леа, любимая моя, как это в духе Лизы, она всегда отличалась некой взбалмошностью. Моя дрожайшая супружница дала опрометчиво гневливую и суровую отповедь нашим бескорыстным друзьям, дескать, стану я бежать с какими-то проходимцами и ворами из нашего славного града, как крыса с тонущего корабля. В этом вся она, вся, как ни умолял я ее, валялся в ногах, Лизы, моя старая любовь лишь посмеялась надо мной. Глупая, глупая, глупая. Погубила себя и девочек погубила, вот что ужасно, а жестокосердная судьба. Атап, а святые угодники, Лер юный, пречистый, за что вы отвернулись от нас, что мы сделали вам? Ну, может они в безопасности, предчувствуя, что все плохо, предполагаю я. Когда объявился Педи, это произошло, кажется, 5 дней назад он сказал, что видел обугленные останки дома, мрачно говорит Сандра. Заведения мадам Лизы больше нет. Где она, что с ней, с девчонками, неизвестно. Лиз плачет еще пуще. Приходит Урта с охапкой дров, бросает их рядом с очагом. Смотрит на Лиса, плюет и уходит прочь, что-то сердито выговаривая. Постепенно Министрель успокаивается и уходит, еле волоча ноги. Мне и жалко его и нет. Ну разве можно в такие времена поддаваться унынию, бороться, не сдаваться? Едва я думаю об этом, как вспоминается предатель Буны, волна ярости накрывает меня. Однако я слишком слаба, и гнев единственно пробуждает во мне аппетит. С удовольствием отведываю стряпню куля, неплохо и даже очень, поудобнее устраиваюсь у огня и засыпаю. Просыпаюсь уже затемно от толчка Сандры, укутанной одеялом. Блин, как же хорошо спать под открытым небом в горах. Идут, шепчет она, не хотела будить тебя, но, кто, не понимаю я, как кто, Чош, Дастур, Педи и Дантера, так, помоги подняться. Чош первый заключает меня в свои медвежьи объятия и даже целует, в щеку, бородой зарос по самые уши, так что ничего, кроме колючести, поцелуй во мне не вызывает. Рад, Леа, рад, гудит он, тряся меня как грушу, хлопая по плечам и не давая остальным подступиться. А я говорил, она обязательно выберется. У той, что смогла мне помять бока, иначе и быть не может. И вот видите, я же сказал, отцепись, Чиханте, отталкиваю его. И так все болит, еще ты лезешь. Ха, Чиханте, мне так не хватало этого дурацкого прозвища. Очень не хватало. Дастур, это один из молодых, щупловатый малый с озорным выражением лица. Впрочем, с тех пор тоже возмужал. Обнимаюсь с ним, не поверите, но я даже расцеловала Пегова, чего тот никак не ожидал. Рада видеть вас, парни, очень рада, говорю я надломленным голосом. Вот же черт, расчувствовалась. А увидев моего красавчика, не выдерживаю и всхлипываю. Прячу лицо у него на груди и лью слезы. Он прижимает меня к себе. Ну ладно тебе, не плачь, говорит он. Было трудно, но мы справились. Не плачь, Леа, не плачь. Мы здесь, мы вместе. Все в прошлом. А вот Петура нет с нами, реву я. Петура нет. Многих нет с нами, Леа, говорит Дантера. Давайте поклажу скинем что ли, да помянем братков, предлагает Дастур. Точно, поддерживает Чош. Сядем, отдохнем. Вылазка-то была не из простых. Столкнулись со зверьми, благо были полудохлые от голода. Ну все, Леа, успокаивайся, приходи в себя, баюкает меня Дантера. Мы здесь в безопасности. Да, Леа, слышу Чоша. Сядем, погутарим. Да, да, вытирая слезы, бормочу я. Хорош, уговариваю я себя. Встреча состоялась, эмоции выплеснулись. Пора и обсудить, что почем. Добыча оказалась неплохой. Парни разжились и сахаром, и солью, кое-какими крупами, специями, всякой всячиной, а также притащили бочонок вина. Его-то мы и раскупорили, усевшись вокруг очага. Все, включая Лиса и Урту, подкрепившись, поднимаем кружками. За Петура и всех, кто не с нами, говорит Чош. Если бы вы видели, как умер Петур, говорю я, глядя на огонь, это было самое страшное, что я видела за всю свою жизнь. Мы не забудем его, говорит Чош. Славный был малый, славный. Нам будет его не хватать, качает головой Дастур. Мне-то особенно. Да уж, помню, помню, как ты вечно глумился над ним, говорит Чёж. Иногда палку перегибал, частенько перегибал. И как он только тебя не убил, не глумился, а шутил. По-доброму. Скажешь тоже, добрый он был, бедолага, это точно. Слишком добрый. Увы, женской ласки так и не отведал, как я не старался. А я старался, кого только ему не подсовывал. Вот-вот, над его девственностью чаще всего потешался. Эта фраза вдруг заставляет меня вспомнить последнее признание Петура. Гляжу на Сандру, слова уже готовы сорваться с уст, но я передумываю. Не стоит девку расстраивать. Как ей с этим жить? Что такое, Ля? Спрашивает она. Что ты хочешь мне сказать? Да нет, ничего, мотаю головой. Просто Петур, он так хотел вновь увидеться с вами, со всеми вами. И выпиваю до дна. Вино крепленое, душистое. Закусываю твердой, как подошвой, жутко соленой полоской сушеного мяса. Что за звери, о которых ты говорил, Чиханте? Интересуюсь я, откусив уртов деликатес, козий сыр. Ну, как их, почесав голову, говорит Чёж. Как их назвать-то, а? Дантера, может, подскажешь? Пусть будут порченые, задумывается красавчик. Больные песто магистериум, вернее покусанные, пообглоданные, я бы так сказал, замечает Дастур, активно работая ложкой. У кого рука отсутствует, у кого нога. Верное замечание, говорит Дантера, грустно разглядывая дно в своей кружке. Если коротко, милая Ля, князь, вместе с другими вампирами, я имею в виду тех, кто отведал того самого зелья Турриса на балу. Ты об Амброзе? Да, об этой гадости, о ней. В общем, по ночам знать охотится на людей, ест их, пьет их кровь. Но люди-то не умирают, а становятся на вроде зверей. Какой ужас. Единственный шанс – добить их. Как? Обезглавливание – самый простой и быстрый способ. Предполагаю, что еще можно жечь тела, но это долго и муторно. Поэтому мы все здесь прячемся, поэтому, Ля, некоторое время молчим. А как ты выбрался, Пеги? Спрашиваю я, чтобы уйти от этого печального разговора. Расскажи. Да, расскажи еще раз, оживляется Чёж. Только прошу тебя, подбирай слова, не порть нам трапезу. Я залез в голубятню, пожав плечами, начинает Пеги. Это на самом верху донжона. И сидел там среди голубей. 3 дня. Питался голубями.